Помимо пускания слюней на крутость древних мастеров, несколько месяцев я помимо своей стандартной программы, доводил чертежи компов до совершенства. Есть, правда, одна загвоздка: чтобы сделать их еще лучше, мне нужно больше вычислительных мощностей. Но время на доработку не бесконечно, и сегодня мне уже пора представить свои творения Лаки. Еще месяц на доработку у меня есть, но прорывов никаких не предвидится, а поэтому я сейчас сижу и переношу все на специальные артефакты-проекторы, которые должны будут помочь мне сделать шоу. Думаю, стоит хотя бы для себя самого повторить главные особенности моих изобретений. Первое – это полная или частичная в случае некоторых модулей замена кристаллизированной маны или искусственных кристаллов на световой лед, который работает в десятки раз быстрее. Это также несет несколько дополнительных положительных сторон, например, такие компы нельзя полностью заглушить в отличие от обычных магических. В тандеме с особой конфигурацией, напоминающей нейроны, это позволяет безопасно подключать их к мозгу, но я бы так не стал делать. Такая конфигурация позволяет сделать компьютер многоцелевым и многоядерным одновременно, главное правильно его обучить. Вот как раз-таки программная часть была самой слабой стороной вопроса. В моем случае всю оси программы заменял Ардис и частично мой собственный разум. А вот массовому пользователю или даже клану Лаки придется столкнуться с проблемой программирования. Я, конечно, оставлю им созданную моей вечной шизофренией инструменты для этого, но им придется самим все осваивать. Были еще фичи и особенности, которые я позаимствовал из чужих разработок, в основном у великанши Гунлёт, но их так много, что запихивать все в один проект просто глупо, а поэтому комп модульный. На самом деле модульность – это не столько особая фишка, сколько вынужденная мера. Дело в том, что запихнуть несколько вариантов ввода и вывода, включающие в себя нейроинтерфейс, клавиатуру, тачпад и экран для последних двух, а вместе с ними еще и возможность подключаться к старым компам из магии или вообще имеющих другую природу или созданных смертными, было невозможно и не нужно для кого-то кроме меня. Также проблемы вызвала функция роста с компа Гунлёт и доработанная технология колдовства рунной и ритуальной магии с компа. Все это, во-первых, занимает много места, во-вторых, большинству не нужно, хотя в проекте, созданном под меня любимого, все это есть и даже больше. У меня уже был план, как это все представить Лаки, и надеюсь, он сработает. Пока я ждал мист, то занялся просмотром своего нового проекта «Страж». Это была полноценная оболочка для кристалла с Ардисом. С ней он сможет стать не только полноценной боевой единицей и мобильной лабораторией, но и полноценной заменой фамильера. А то Фис на фамильера похоже так же, как я на варвара, что-то схожее есть, но если присмотреться, то понимаешь, что-то не то. Вообще кристалл с Ардисом — это та еще читерная вещь. Так как он является системным предметом, то он, невзирая ни на какие препятствия, может в любой момент вернуться в инвентарь и имеет со мной постоянную связь. Все это говорит о том, что он идеально подходит для получения именно такой формы. Изначально я хотел поместить его на обложку гримуара и сделать его живой летающей книгой, но мне показалось, это банальным, и вообще Ардис заслуживает собственное тело, которое я собираюсь сделать из мерцающего титанита, с которым мне еще нужно научиться работать и за которым мне нужно будет вернуться в Йотунхим или найти, где еще его взять. Для реализации этого проекта мне не хватает знаний, навыков, практики и, главное, материалов, в общем-то всего. С первыми тремя все понятно, это дело времени, и здесь я и так делаю все возможное, но думаю, когда стану учеником Одина, дело пойдет быстрее. С материалами все было куда сложнее. Кристалл – это высококачественный элемент, мерцающий титанит, он же северный адамант, по аналогии с греческим адамантом, которым в основном пользуется Гефест, тоже отличный материал. Но нужно подобрать, а затем найти еще два материала того же уровня. Первый в качестве проводника от ядра кристалла наружу. Дело в том, что мерцающий титанит очень хорошо экранирует от магии, а так как он выступает корпусом, то и нужен проводник. Второй материал должен быть прочным и прозрачным для глаза сенсора, так как кристалл воспринимает окружающее пространство посредством магии, из-за корпуса это становится проблематично. У меня уже есть несколько кандидатов, но роль этих материалов, но пока я все еще провожу подбор, так как я могу выбрать самые крутые материалы, но не факт, что у меня получится их достать. Не меньшей проблемой является то, как обработать мерцающий титанит, он не восприимчив к магии, так что моя кузня бесполезна, по большей части, Ответ на этот вопрос я собираюсь искать у лучших кузнецов во всех 9 мирах, а может и за их пределами, Цвергов не довел Лира. В качестве проводника лучше всего использовать какой-нибудь металл, и тут я надеюсь найти ответ в Муспельхейме, мире огня и лавы. Что использовать для линзы, я пока не знаю, но в Нифльхейме есть ледяной титанитон же кости Эмира, который по слухам прозрачен и помогает в магии. В Свартальфхейме есть зеленый титанит, он же грибной адамантин, он же токсин богов, а также безымянный легендарный прозрачный материал, который иногда называют божественным не металлом. О нем известно только то, что он по всем своим свойствам, не считая прочности, противоположен мерцающему титаниту. Вообще в каждом из 9 миров есть свой титанит, который имеет по 2-3 названия, а еще в мире за пределами 9 миров есть похожие материалы, и имея такой выбор решать что-то сгоряча опрометчиво. Все эти заморочки нужны из-за прочностных характеристик кристалла. Я уже смог отколоть кусочек, который поместил в кольцо к Луне, и еще мне придется отколоть кусочки, чтобы поместить их в специальный модуль моей версии компа. С той части, что нужно поместить в компьютер, все понятно, а вот та часть, что была помещена в кольцо Луны, имеет множество благородных целей. Во-первых, защита и помощь Луне, как-никак, а мы в мире сиська демонов, здесь полно безумцев и фанатиков. Во-вторых, постоянная связь с Луной, я собираюсь попутешествовать по миру, а потом влезть в канон, и хоть она пообещала везде со мной идти, но интуиция мне подсказывает, что крупную часть пути мне нужно сделать одному. В-третьих, система, я могу сделать Луну частью системы, но у меня не выйдет дать ей полный доступ, или точнее интерфейс системы. Именно его и должен будет заменить Ардис. В-четвертых, это сбор информации о броне, так как многое в ней остается непонятным, а силе гору и ее кайфы это не слежка, ни в коем случае. Здесь и думать не нужно. За такими размышлениями ни о чем и обо всем сразу, я дождался мист. Добираться до Лаки по его просьбе мы будем официальным путем, на летающей лодке. Когда мы разместились и мист задала координаты, она решила кое о чем меня расспросить, а именно о наших с Луной парных татуировках. Она даже обиделась, что ее не позвали на бракосочетание. Я прекрасно видел, что за этой шуткой скрывается желание придушить меня, а может и Луну, за наши взрослые поступки. Пришлось объяснять, что мы тоже не ожидали именно такого эффекта, а после пришлось в подробностях рассказывать наши приключения в гробнице самого счастливого дня. Она, конечно, удивилась, точнее была в шоке и спросила, откуда нам вообще известно об этом месте. Это мне тоже пришлось объяснять, а после для наглядности я попытался создать копию книги из льда, но вышло коряво. Я предложил мист притормозить возле любого канцелярского и купить там пустую книгу, чтобы сделать нормальную копию, но как оказалось, так нельзя. Раз мы едем на официальную встречу, то не должны делать остановок, такова традиция. После этого мист взяла у меня книгу и по-быстрому пролистала, и по ее лицу я понял, что она недовольна. Как оказалось, у всех старших кланов была копия этой книги, вот только информации в ней было в разы меньше, чем в этой. На это я смог сказать только то, что лично ей подарю полную копию с моими заметками уже посещенных мест, а заодно и копии других частей, которые у меня были. Это более чем заинтересовало мист и подняло ей настроение, а после, посмотрев на мою поделку из льда, она сказала лишь, чтобы я попросил у Лаки разрешения на обучение, взаимодействие с магической псевдоматерией. На это я кивнул, хорошо бы было, мист же сказала, что я могу поторговаться с Лаки. Эти книги в обмен на знания вполне хорошая сделка, неплохая идея. А пока я протянул мист корявые копии остальных книг. Посмотрев на стопку книг, мист спросила, что мне известно об авторе этих постоянно попадающихся мне дневников. Мне, понятное дело, почти ничего о них не известно, кроме того, что это дневники какого-то старого, или точнее древнего мага. Тогда она кратко рассказывает о Благане Большой Шляпе и его учениках, магах кристальных чар. Этот маг в древности разработал множество заклинаний и стал легендой на уровне Мерлина. Они оба совершили почти одно и то же, но вследствие большей отстраненности Пролагана никто не знает. Мерлин в свое время смог переделать магию демонов под людей, и именно ею пользуются во всей Европе и Америке. Алаган изучал магию древних драконов и вообще все, что связано с драконами. Помимо драконьей магии он изучал еще и магию душ, что позволяло использовать магию как-то иначе, но об этом мало что известно, так как его личных записей никто не видел. Известно о том, что Лаган посетил все уголки мира и составил рабочие тетради обо всем. После он с помощью великой магии объединил все эти тетради в дневники и каким-то образом зачаровал их, чтобы те поддерживали минимальную актуальность данных. Помимо дневников у Лагана еще был гримуар, который он разделил на четыре части. Две забрали самые известные его ученики, маги кристальных чар, еще одну забрал последний его ученик Грикс, а последняя часть просто исчезла, то ли он ее куда-то спрятал, то ли кому-то отдал. Все это разделение произошло по завещанию самого Лагана, перед тем как он отправился в последнее приключение, из которого уже и не вернулся, но это приключение проходило где-то среди девяти миров. Также по слухам у него была волшебная черная башня, которая существует вне времени и пространства, а способна появляться где угодно. Последним ее пристанищем стал Ванахим. Если верить легендам, то собрав все четыре гримуара и объединить их, то информации в них станет больше, а также можно будет пробудить башню. Выслушав все это, я серьезно загрузился, все эти имена мне были знакомы еще в прошлом мире, но там они четко принадлежали персонажам из игр про темные души, а не скандинавской мифологии или миру сиско-демонов. Если этот мир – это кроссовер, то мы все умрем, а я не нежить, чтобы постоянно воскресать. Не может же быть все так плохо, мир еще не рухнул и нигде нет следов, что он скоро рухнет. По крайней мере, у меня на это есть надежда, хотя если вспомнить, то в ДС у всех надежда только и оставалась, и их это не спасало. Ладно, нужно успокоиться, Мист что-то говорила про гримуар, и у меня как раз есть две непонятные книги, думаю, стоит их показать. До этого я все никак не успевал с ними разобраться, так как было много других дел, а взлом подобных личных страниц, то еще неблагодарное дело. Ведь это может быть обычный дневник или на нем может быть хитрая защита, которая уничтожит всю информацию. Мист, посмотрев на эти книги, сказала только одно: «Вот это рояль», а после сказала использовать руну Эдерния, соответствующую номеру гримуара, и фразе «Откройся мне». Я именно так и поступил. Книга издала звук, похожий на щелчок замка, и открылась на первой странице. У меня оказались второй и третий гримуар. В одном из них говорилось о кристальной магии, созданной каким-то голым драконом, и других формах этой магии, в другой говорилось о драконьей магии, адаптированной Лаганом, но тут было много непонятного из-за частых отсылок к двум другим дневникам и чему-то еще. Как бы не хотелось бросить все и изучить новые книги, но в данный момент есть дела поважнее. Например, откуда Мист вообще знает, как открыть их? Этот вопрос я ей задал. Оказывается, она в детстве вместо сказок про принцесс читала дневники и рабочие записи своего отца, а тот в свою очередь по молодости увлекался Лаганом и даже нашел первый гримуар. На этом все дело и остановилось, так как даже на след остальных гримуаров Лаки наткнуться не смог. Когда же он оставил поиски, то отдал находку своему другу, который искал их вместе с ним. После этого он уехал куда-то в Европу, якобы найдя зацепку, но больше от него не было вестей. Этот друг, имя которого Мист не знала, уехал примерно 5 веков назад. Поинтересовавшись у Мист насчет существования копии этого гримуара, я получил положительный ответ и стал думать, как мне получить их. Самым верным решением будет выторговать копию на копию, это вполне честно, и на такое Лаки согласится. Вторую же копию стоит обменять на личные записи Лаки, связанные с его изучением Лагана, но тут у меня нет уверенности, что он согласится. Попросив Мист не говорить об этом, Лаки получил всего неделю, так как она не хочет скрывать что-то важное от своего отца. Этого времени мне точно хватит, чтобы изучить информацию и нормально заключить сделку. Прибыв в резиденцию клана Лаки, мы сразу направились к главе клана, который уже ожидал нас. «Ну, здравствуй, Артур, надеюсь, ты меня сегодня порадуешь». «Здравствуйте, господин Лаки. Думаю, у меня найдется чем вас удивить». «Удивить меня ты смог, еще не придя сюда. Как ты так попался, что тебя уже окольцевали? Мы оба не знали последствий, но это того стоило». «Ну да, как же, я думаю, Луна твоя, 100% все знала, просто решила тебя утащить под венец пораньше, а то ведь если не справишься, тебе еще мою дочурку к себе брать». После этой фразы с дивана, на котором сидела Мист, прилетела подушка и сбила Лаки с кресла. Повернув голову, первой мыслью было: «А я не заметил, что здесь есть диван», а второй: «Мне лучше молчать». Дело в том, что подушка в руках Мист как-то недобро блестела и переливалась от магии. «Я уверен, что справился с вашим заданием». «Хорошо, если так, но если что, сильным воинам разрешено многоженство». Лаки в голову прилетела еще одна подушка, и он даже отлетел назад, а когда встал, у него с головы стекала пара струек крови. Сначала я посмотрел на Мист, которая была равнодушна к нанесенным ею увечьям. Присмотревшись к пострадавшему и подав в глаза манну, я смог различить иллюзию, но не будь у меня подозрений, не увидел бы. Кстати, Артур, а знаешь, почему так? В каком смысле почему? Почему только сильные воины могут иметь больше одной жены? Потому что только сильный сможет заинтересовать больше одной? Это, конечно, правильный ответ, но я не об этом. Дело в том, что только сильный выживет с больше, чем одной девушкой в постели. В этот момент Лаки дернулся в сторону и смазался в моем восприятии, а на его место прилетел диван. Я посмотрел в сторону Мист, которая уже стояла с покрасневшим лицом и каким-то боевым заклинанием в руке выискивала Лаки. Спорить с тем, что он прав, бессмысленно, вот и еще одна причина становится сильнее. Красотки ДХД, ждите меня. Стоило мне об этом задуматься, а легкой улыбке вылезти на мое лицо, как интуиция стала кричать, что мне тоже пора тикать отсюда или хотя бы уйти в невидимость. Артур, мальчик мой, не слушай плохого дядю, он тебя ничему хорошему не научит. А вот и неправда, я много чему его могу научить, и как минимум половина из этого будет хорошей. Стоило Лаки показаться, как в него полетел луч. Мист использовала клановую печать для каста, так что я не мог понять, что это за заклинание, но судя по эффекту, это аннигиляция материи или ее разновидность. Высшие заклинания, которые способны ранить богов. Интересно, что ее так разозлило. Вроде ничего такого Лаки не сказал, или она так не уверена в моей разработке. Вряд ли, может, за этим скрыта какая-то история есть. Вот это уже вероятно. Пока я думал о причинах такого гнева, Лаки выскочил возле своего стола и нажал скрытую кнопку. По всему помещению прошлось поле антимагии, заготовленные Мист боевые заклинания и проклятия развеялись. Пошутили и ладно, пора приступить к делу, сказал Лаки и, щелкнув пальцами, привел кабинет к первозданному виду, причем ощущения были знакомыми, как от магии Алексы. Немного подумав и посоветовавшись с Ардисом, мы пришли к выводу, что Лаки буквально отмотал время для этой комнаты. Это круто, если учесть, что время не его специализация. Интересно, а что еще он умеет за пределами своей специализации? Отложив этот вопрос на потом, я достал первый чертеж. Так как в выступлениях я не спец, то решил поступить так же, как делали на выставках в моем прошлом мире. Для начала, что-то простое и неинтересное, а уже в конце бенгер, который на фоне предыдущего будет выглядеть еще лучше, чем есть. Первым делом я представил модель, которая была собрана максимально стандартно. Эта модель была в несколько раз мощнее стандартного компа, но в ней не было ничего интересного. Из особенных отличий от распространенных компов, тут имелся нейроинтерфейс и нейронная внутренняя схема, которая со временем подстроится под пользователя, что позволяло ускорить и расширить возможности по взаимодействию. Включив эмпатию на максимум, я сосредоточил ее на Лаки, чтобы понимать, как он относится к моему представлению. Он был недоволен, и я понимаю почему. Этот комп был новым, в нем были новые технологии, но все это было неинтересным. Я достал новый чертеж, и в этот раз это была усиленная модель, в которой использовались технологии Гунлёд. Помимо чертежа компа, я достал также взаимозаменяемые модули с разными фишками, такими как рост от энергии и внешние реакторы, которые способны генерировать манну. Эта модель, как и любые способные расти, имеют разделение на три версии в зависимости от типа пространства, точнее, к чему оно привязано. Первый, привязанный к металлическому стержню и ограничен прочность материала, к которому происходит привязка. Второй, привязанный к простому металлическому шарику и не имеющий ограничений по росту. И третий, сделанный на основе искусственного пространства или отдельного измерения, не доведенного до ума. Думаю, если взять технологию, по которой демоны создают свои измерения для рейтинговых игр, то это будет сверхэффективно. Все это очень понравилось Лаки, и даже Мист подошла посмотреть на чертежи. Изучив все это, Лаки сказал, что я справился со своей задачей, и первая модель, произведенная по моей схеме, сразу будет мне предоставлен. Тогда я достал чертежа моего личного компа. Он не отличался по технологиям, но за счет более совершенных материалов был мощнее в десяток раз. Во-первых, в нем используется более качественный лед. Во-вторых, в нем есть отдельное место для кристалла с ардисом. Как и все стихии, энергия льда имеет разный уровень или качество. Энергия льда подразделяется на следующие уровни. Холод еще не лед, но уже обладает энергией льда, лед. Простой лед, обладающий магическими свойствами, плотный лед. К крепкий лед, улучшаются все свойства предыдущего льда, синий лед, абсолютно другой уровень, все свойства в десятки раз лучше предыдущего, а также он хорошо поддается механической обработке, а также не тает. После этого идут еще фиолетовый лед и черный лед, но они слишком далеко в перспективе для меня и их свойства могут быть слишком сильно приукрашены легендами. Все предыдущие модели использовали комбинации льда и плотного льда, мой личный же был комбинацией синего и совсем чуть фиолетового льда, под это был сделан специальный пересчет. Лаки 10 минут изучал схему и кивал, а после посмотрел на меня и спросил, еще что-нибудь будет. Тогда я протянул ему чертежи и еще кучу модулей, говорить о которых было неинтересно. Там были разные сканеры и сенсоры, отдельные модули и инструменты для создания лаборатории и тому подобные. На это все, но я бы хотел прибыть к вам через неделю. Есть у меня к вам интересная сделка, но мне нужно лучше к ней подготовиться. Хорошо, скажи моей дочери провести тебя, как будешь готов. Этот последний компьютер может стать реальным шедевром, но ответь мне, что это? Указал он на кристалл Лардиса на схеме. Посоветовавшись с Ардисом, я решил не скрывать этот момент, поэтому достал кристалл. Когда это произошло, то я почувствовал шок от Лаки. Он сразу попросил подробно рассказать о том, где мне удалось его найти. Ничего не скрывая, кроме природы появления у меня Ардиса, я поведал эту историю. После, я также предложил послушать записи прослушки, я ее тоже слушал, но мне было непонятно примерно все, но вот судя по эмоциям, Лаки что-то понимал. После этого, что Мист, что ее отец простояли несколько минут в задумчивости, а после сказали, что я молодец. После этого Лаки сказал, что ему нужно заняться этим, а также внимательнее изучить схемы компов и спланировать производство. Попрощавшись, я с Мист направился к летающей лодке. До того, как мы в нее сели, Мист молчала и думала о чем-то. Когда же мы сели, она резко спросила, понимаю ли я, что было в тех записях. Конечно же, я ни черта не понимал, прям так и ответив ей. Мист объяснила, что зреет очередной заговор против Асгарда и в него входит куда больше миров, чем казалось до этого, и оружие у нынешних врагов куда страшнее, чем обычно. Вот она специально, так это сказала или нет, по сути проанонсировала интересные приключения, из которых, возможно, можно забрать оружие или артефакты, сравнимые с Ардисом, но при этом так ничего и не сказала, стоит мне в это лезть или нет, хотя на ближайшее время мне и так хватит занятий, а значит, пока не позовут, сам лезть не буду, по крайней мере специально. Прибыв ко мне в квартиру, с Мист связался Лаки через печать общения. Полезная вещь, но для нее нужно обладать личной печатью или печатью клана, или аналогами, так как без них связь будет незащищенная и к ней сможет подключиться самый криворукий маг. Эта печать является своеобразным шифратором и не только для связи, но и для любой магии. Через пару минут, Мистра сказала, что мне дан доступ к знаниям клана и подконтрольных кланов на уровне личного ученика Лаки, и хоть в данный момент в основном она будет заниматься моим дальнейшим обучением, но с этого момента я являюсь его личным учеником. Луне также дадут подобный уровень, но только после того, как она закончит определенную часть обучения Гару и докажет свою разумность. Все же многие знания могут быть достаточно опасны. Подробнее все, это мне объяснят через неделю, когда я прибуду к Лаки. Неделя пролетела почти незаметно, и я отправился к Лаки, но долго там не задержался. Лаки сразу согласился с моим предложением и передал мне копии всех документов и исследований, связанных с Лаганом. Я вначале даже не понял, с чего так, но мне все сразу объяснили. Как личный ученик бога обмана, я и так имел доступ ко всему этому. Пройдясь по архивам и библиотекам в резиденции, а также наведавшись в чертоги Лаки, я скопировал к себе все данные оттуда. Хорошо, хоть первичной сортировкой будут заниматься конструкты, так как информации тут на столетия вперед, если не больше, а ведь есть еще подконтрольные кланы и их библиотеки. Приступив к изучению полученных данных, я понял еще одну истину: все, что изучал Лаган, не сильно поможет мне в бою. Лаган изучал кристаллы маны, а под конец стал изучать первозданную магию, связанную со звездами. Все это было круто и мощно, но полноценно не может заменить мне ледяную магию. Тем не менее, ряд заклинаний на чистой манне я изучил, так как в Муспельхейме, куда мне так или иначе придется отправиться, крайне не любит холод и все, что с ним связано. Аналогичная ситуация была и с Нифльхеймом, но завязанная на огонь. Это что касается боевой составляющей, а вот прикладные знания были невероятны, Драконья магия позволяла в десятки раз усилить любое заклинание, а оговорки о магии душ позволяли понять, что это та самая механика усиления в играх фромов. Также там упоминались божественные чудеса и темная магия, но только в сравнении с обычной, без подробных схем. Логан вообще считал, что любую силу можно поднять на уровень богов и даже дальше, а поэтому не любил, когда кто-то прибегал к помощи извне, вместо собственного развития. Пускай и не полностью, но я согласен с этой его мыслью. Чужую силу можно превратить в свою. Все остальные его слова, как по мне, были истиной. Часть 49. С момента разговора с Лаки прошло немногим больше месяца, но прогресс во многих намеченных областях был уже значимым. Например, среди записей, скопированных из клановых библиотек, нашлась трижды запрещенная методика по получению дополнительных потоков сознания. Главная опасность была в том, что вместо нового потока сознания можно получить шизофрению и расслоение личности, но у меня уже есть шиза, а все остальное прикроет разум игрока. Так что, я без особого страха начал все процессы, но только подготовка займет полгода, а после еще сам процесс неизвестно сколько. Создание первого потока самое сложное, со следующими будет проще. Помимо магии разума, я продвинулся и в других направлениях, но описывать их подробно будет глупо, так как никакого переломного момента или серьезного усиления я не получил. Сродство с Эльдом застыло на отметке в 99, и еще много девятой после запятой, но как совершить этот последний скачок, чтобы усилиться, мне непонятно. Я, конечно, делаю ставку на посещение Нифльхейм. Его, конечно, нет в программе Академии, но мне ничего не мешает самому в него наведаться. В похожей ситуации со сродством зависли и мои мутации. Одни не могут развиваться без развития других, а другие застыли в доли процента от перехода на новую стадию или развития. Единственным исключением были кости. Изучив кости магических монстров и порывшись в справочниках для химерологов, я пришел к выводу, что нужно укрепить свои кости. Способов было много, но большинство из них требовали изучения магии жизни. Исключением было изменение состава костей и включение в него кремня, прямо как у драконов. У них в костях, правда, еще есть металлы и вкрапления минералов, и до такого тоже дойду. Также я зачаровал себе пару комплектов доспехов, не комплексно и даже без замахов на идеальный доспех, но вполне достойно. На большинство частей обмундирования я смог наложить в среднем по 2, в исключительных случаях 3 заклинания. Начнем с моего головного убора. В него я смог внедрить достаточно сложное заклинание, которое позволяло в определенных рамках манипулировать внешним видом. Например, из щитка на один только лоб превратить в полноценный шлем или наоборот в обод для волос. Полезнейшая функция, так как они хоть и прикольные, но ходить постоянно с рогами, когда у тебя есть, можно сказать, жена, уже не так весело. Новой вещью в моем образе была бандана, которую я, тем не менее, чаще всего носил в своем кармане. На ней висело 2 заклинания, которые вместе образовывали неплохой воздушный фильтр. Делал я эту штуку больше ради эксперимента, с помощью магии сшил ее с нуля. На свой плащ я смог повесить сразу 3 заклинания. Рассеивание магии, сокрытие магии и восстановление. Первое заклинание позволяло защититься от слабых чар, а также помогало со скрытностью. Второе заклинание было направлено только на скрытность. Третье просто позволяло восстанавливать плащ за счет магии. На всю остальную одежду, кроме сапогов, удалось навесить только 2 заклинания, а именно восстановление и климат-контроль. Второе заклинание, конечно, называлось не так, но комфортное путешествие Матса звучит не лучше, чем мой вариант. На сапоги мне удалось наложить самые сложные заклинания, так как к ним было проще всего добавить небольшие металлические элементы, которые лучше выдерживали магию. Первым заклинание было комплексное и называлось оно «Хождение по радуге». Это заклинание позволяло ходить по невозможным поверхностям по типу радуги или водопада, но и с обычными стенами справиться, и даже сделать пару шагов в воздухе можно. Правда, это скорее будет выглядеть как двойной прыжок. Зачем мне подобное, если я знаю заклинание левитации? Так в бою иметь твердую основу под ногами куда лучше, чем висеть в воздухе открытым со всех сторон. Еще одним заклинанием было 2 шага в одном. Это превращало мою обувь в китайские сапоги-скороходы. Работает это только если идти в одном направлении, так что в бою особо не используешь, зато на открытой местности можно неплохо разогнаться. Много говорить о том, насколько я крут и насколько круче я смог стать, можно почти бесконечно, а можно просто заглянуть в статус. Статус, имя, Артур, раса, ас, ван, 80% отродье, первородный ангел, 20%, уровень, 69, класс, игрок, второй класс, чародей, архетип, дитя рун, НР, 2000-2075 в мин, МП, 7300-7300-140 в мин, развернуть, ДМП, 35-35-08 в мин, ДЕП, 20-20-02 в мин, аура, неактивно, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 160, ловкость, 175, выносливость, 250, интеллект, 210, мудрость, 150, магия, 140, контроль, 111, воля, 90, свободных очков характеристик, 1464, активные навыки, глубокая медитация 10 ур, эмпатия, 2-3, телекинез 80 ур, астральная практика 99 ур, изъятие души ур 35, анализ 68 ур, пассивные навыки, системное тело, макс, системный разум, макс, акробатика 89 ур, актерская игра 70 ур, кулинария 99 ур, фехтование 63 ур, золотая клетка ур 30, карман душ естественного ангела ур 39, колдовство 99 ур, достижения. Попаданец, отринувший смерть, ученик валькирий, наследие естественного ангела, астральный маг, стихийник, мастер рун, ходящий по острию, ученик бога обмана, мутации, неизвестно, сокрытие крови, радар, незавершенное спиральное магическое ядро, эфирная система циркуляции магии, магическая кость, энергетическая нервная система, особенности, живое оружие, ребенок, попаданец, неизвестно, носитель святого механизма, астральный бункер, удвоенная скорость мышления, крепкое тело, шестое чувство, плотная мана, гигаконтроль. Как можно заметить, многие вещи я решил изменить, так как со временем они показали свою бесполезность и только отвлекали от менее бесполезных показателей. Как можно заметить, под нож пошли не только вкладка знания, но и некоторые характеристики, такие как восприятие, сила духа, харизма и удача. Первые две, хоть и полезные, но не точные и не отражают реальных возможностей. Например, восприятие отвечает только за то, что я вижу своими глазами без усиления от магии, без специальных заклинаний и тому подобное. Сила духа определяет, каким-то образом силу души, беря за единицу стандартную душу человека, я свою душу вроде никак не задействую, а значит, это пока уходит в дальний ящик. Харизма и удача слишком абстрактны, чтобы нормально их вычислять. Точнее, первое, это пассивное воздействие ауры на окружающих, рассчитываемое по отношению к обычным людям, а значит, не то чтобы мне полезная характеристика. Удача, вот и правда, что-то непонятное. Все остальные характеристики выросли, что неудивительно, а некоторые даже преодолели сотню. Что интересно, интеллект, преодолев 200, улучшил свою особенность, а вот выносливость нет. Видимо, разные характеристики на разных уровнях получают особенности. И вот что я получил за преодоление этих пределов. Плотная мана, поздравляем, ваш показатель магии достиг 100 единиц, ваша мана уплотнилась и теперь ее сложнее подавить. Гигаконтроль, поздравляем, ваш показатель контроль достиг 100 единиц, так как вы обладаете количеством энергии, что и не снилось вашим сверстникам, вам проще управлять большим объемом сил, удвоенная скорость мышления, и поздравляем, ваш показатель интеллекта достиг 200 единиц, вы получаете повышенную скорость мышления и дополнительные ресурсы сознания, также вам куда проще усваивать большие объемы информации. Плотность энергии – это очень важный параметр, я и так думал начать его тренировать, но пока мне не попадались эффективные методы. Большинство способов предлагали сжечь часть, а лучше половину своей энергии и за счет этого уплотнить другую половину, тогда тебе нужно тратить меньше сил на заклинания и ты не теряешь свою эффективность. Другим способом было сжечь чужую силу и усилить себя, но при малейшей ошибке и недостаточной переработке энергии, это оставит заметные следы. По понятным причинам оба варианта мне сейчас не подходили, но в теории оба могли помочь приобрести большую силу. Сейчас этот показатель можно оценить в форме коэффициента по отношению моей нынешней силы к ее состоянию, когда она только стабилизировалась, составляет он 1,65. То есть достижение сотни в мане уплотнило мою манну на 50%. Усиление контроля пока непонятно, что дало, Точнее, я разницы не заметил, хотя, может, нужны большие объемы энергии. Вот когда доберусь до воды из последнего источника, тогда, может, и пойму. Еще большая скорость мышления – это просто сказка, ведь чем она больше, тем большее количество заклинаний я могу создать за раз, или эти заклинания могут быть куда сложнее и комплекснее. До этого я мог создать до 10 разных заклинаний, а после, поддерживая их, добавлять еще по 5. Сейчас же это число можно умножить на 2, но не сказать, что до этого я часто пользовался подобным. За ежедневной рутиной, которая разбавлялась редкими уроками Улаки, которые были невероятно интересны, это в первую очередь была заслуга бога обмана, так как он умел подать любую информацию интересно. Даже простые беседы ни о чем были интересны и увлекали нас до той степени, что мы могли засиживаться по несколько часов за ними. Также Лаки познакомил меня с Фенриром и его детьми Хати и Сколы, и на самом деле они были достаточно добрыми и ласковыми. Фенрир, кстати, как и в мифологии, считался детем Лаки, но не в том смысле, который был в легендах. Дело в том, что волк был одним из сильных духов, и бог обмана просто создал для него оболочку с помощью химерологии. С этими волками я встречался постоянно, когда приходил в чертоги Лаки, а из-за изучения клановых тайн я постоянно находился на тамошних полигонах и в лабораториях. За всеми этим обучением я не заметил, как объявили о великом испытании Одина. Если бы не Луна, реально мог бы пропустить такое событие. За месяц до самого испытания объявили о проведении отборочных соревнований, первым из которых был письменный тест, который проходил в академии. Придя туда в назначенный день, я увидел огромную толпу. Где-то у дальнего ее края чувствовалась Луна, к ней я и направился. Помимо нее там были еще Алекса, Шира, Рахим и Мади. Последних двоих я был удивлен увидеть и, конечно, попытался узнать, что у них нового. Рахим ушел от вопроса, не став рассказывать ничего конкретного, а вот Мади выложил все. Он, оказывается, стал учеником могучего Тора, хотя из-за традиции об этом не было объявлено, никто не должен объявлять о появлении ученика раньше Одина. Так что Мади даже не участвует в испытании, а просто пришел нас поддержать. Что просто пришли нас поддержать, объявили и Луна с Алексой, так как им просто не было смысла идти в ученицы к Одину. Пока мы общались, также выяснилось, что на это испытание не пускают кого попало, и отсеивающим фактором были те самые очки, которые можно было получить за сдачу добычи из набегов. Был и альтернативный путь – стать победителем на определенных аренах. Именно им и воспользовался Рахим. Я честно забил на очки, как и на многое другое, занимаясь компом или учебой, как оказалось, не зря, так как этих очков у меня оказалось целых 1,5 миллиона, и в своей возрастной группе я вновь был первым. Следом за мной шел Шира с 900 тысячами, а после Алекса с Луной с примерно равной цифрой в 750 тысяч, после нашей команды в списке был Даркин с 680 тысячами. Интересно, где наша команда в общем и я в частности умудрились набить столько очков, с тем, что мы почти не сдавали добычу. Как раз в этот момент экзаменаторы попросили всех претендентов пройти в аудитории, которые нам сообщили заранее. Пожелав товарищам удачи и получив от всех, кроме Шира, аналогичные пожелания, этот нигер сказал, что и так всех нас размажет, мы разошлись в разные стороны. Придя в кабинет, я заметил пару знакомых лиц, с кем-то я учился в школе, с кем-то в учебной группе ходил в походы, но даже их имен мне вспомнить не удалось. Каждому из нас раздали по 100 вопросов, но имея доступ к внутренней библиотеке, они не вызвали и малейшей проблемы. Хотя было пара интересных вопросов, ответов на которые у меня не было, но через комп я смог найти их в сети. Это, кстати, был один из старых компов, которые я делал ранее, так как Лаки пока не отдал мне мой шедевр. Ответ был забавен тем, что он появился всего за пару часов до испытания и был всего в одной публикации мага средней известности. Кроме меня вряд ли кто-то смог найти ответ на этот вопрос, если не знал его заранее, так как здесь было своеобразное поле, которое имитировало тот эффект из Ванахима. Была еще одна глушилка, которая даже мои компы отрезала от асгардской сети, но благодаря кусочку Ордиса в кольце Луны, я спокойно обошел и это препятствие. Закончив весь тест за 10 минут, я уже собирался его сдать, но заметил, как остальные пытались списывать или как-то жульничать. На экзамене не было запрещено использовать магию или какие-либо устройства, но было запрещено напрямую воздействовать на других участников. Увидев все это, я решил задержаться и немного пошутить. Первой моей жертвой стал парень, пытавшийся выйти в астрал. Мист наконец научила меня нескольким заклинаниям именно для этого слоя реальности, так что не испытать их было бы глупо. Эта магия почти не работала в реальности, но еще хуже, ее нельзя было изучить по книгам, так как в них не записать чувственно-мысленные конструкции, которые требуется создавать. Тем не менее я создал аномалию, имитирующую настоящий астрал, и стал заполнять ее бредом. Информация была качественна, взятой с сайтов всяких смертных шизоидов. Парень явно удивился, но, к сожалению для него, доверился своим навыкам по поиску. Следующее мое внимание привлекла симпатичная девушка, пытавшаяся у меня списать. Вначале я даже подумал, может дать ей списать, но потом решил, что и с имеющимися девушками сделать ничего не могу. Чертов переизбыток сил, который, хочу заметить, только возрастает. Думая, что сделать с этой девушкой, я решил не париться и просто создал на своих листах иллюзию других ответов, а после сделал то же самое и на листах девушки, но персонально для парня, который списывал у нее. Дальше я решил потренироваться в звуковых иллюзиях и стал нашептывать всем подряд неправильные ответы, и многие правда стали их записывать, идиоты. Один парень мне просто не понравился, так что я решил напакостить ему посильнее и заменил вопросы на его листах, с помощью иллюзии, конечно же. Последнюю девушку я решил пожалеть, так как она меня удивила. Оказалось, она была боевым алхимиком и аккуратно преобразовала часть потолка в зеркало. Мне стало интересно посмотреть, как она себя покажет в других испытаниях, а поэтому я просто дал ей ответы. Итого, не считая последнюю девушку и меня, есть еще 6 претендентов, которые не списывали или не попались на мои трюки. Выйдя из академии, я почувствовал луну и направился к ней. Она была в небольшой студенческой кафешке и ждала меня. Как только я к ней подошел, мне сразу задали вопрос, которого я не ожидал. «Кому ты уже напакостил? С чего ты взяла, что я кому-то что-то сделал?» «Ну, во-первых, связь у нас двусторонняя, и я чувствую, как ты лучишься довольством, и это не связано с тестом. Во-вторых, у тебя лицо, будто ты кому-то скормил ящик лимонов. Правда? Ладно, я просто немного наказал идиотов и тех, кто списывал. Я так понимаю, других с твоей аудитории можно не ждать? Не все так плохо, там были честные или недоверчивые, так что шанс у них есть». Через пару часов вывесили результаты, и оказалось, с моей аудитории вышли всего 4, а вот в остальных классах в среднем было всего по 4 не сдавших. Также объявили о втором отборочном, который будет последним перед реальными испытаниями. Всем прошедшим сказали через неделю подойти к специальному полигону для прохождения полосы препятствий. За эту неделю я подготовил себе заклинания, направленные на поиск ловушек и засад. Помимо того, что я вообще нашел эти заклинания и особо масштабные заготовил в гримуаре, также я решил попробовать заключить чары в небольшие сосуды, точнее в кристаллы маны. Эту идею мне подкинула Росвайс, рассказав историю, как она чуть не попала в плен к темным альвам, когда они лишили ее магии с помощью какого-то яда. Нужно мне такое или нет, не знаю, но, как говорится, запас карман не тянет, особенно если карман – это инвентарь. Также я сменил рунный рисунок на своем теле, на заклинание неосязаемости. Придя на полигон, который оказался гигантским зданием, я стал искать 420-ю дверь. Место удалось увидеть и без просмотра номеров, так как она была единственной без толпы. По громкоговорителю стали объяснять нюансы, отсев всю ненужную информацию. Выходило, что это отборочное является мини-версией полноценного испытания, которое назвали лабиринтом. Если мы не способны пройти его, то в следующий нам соваться не стоит, так как мы просто помрем. После этого сказали, чтобы мы заходили, как будем готовы. Все остальные стали перешептываться, пытаясь понять, что их ждет впереди. Послушав их пару минут и поняв бесполезность таких разговоров, и просто спросил, мол, никто не против, что я пойду вперед. Никто не был против, так что, подготовив сразу 3 щита, я зашел в дверь. Внутри передо мной предстала полоса препятствий, точнее первые 50 метров. Скажу честно, если они должны были меня поразить или удивить, то со своей задачей справились на ура. Если они должны были меня испугать, то это не сработало. Дело в том, что в 50 метрах было просто все, что можно туда засунуть. Огненные струи, шипы, выскакивающие с разной периодичностью, большие маятники с лезвиями и здоровые молоты, бьющие по соответствующим им наковальням. Стоящий рядом экзаменатор сказал, чтобы я стал на старт, а также что нужно пройти полосу как можно быстрее. Попросив Ардиса включить рунное зрение, а также приготовиться к составлению контрзаклинаний, я призвал кольцо и посох, после чего направился к началу полосы. Став на старт и выслушав трехсекундный отсчет, я стартовал. Первой ловушкой были струи огня, и они оказались не заклинаниями, а огнеметами. Заморозив их дуло, я направился дальше. Следующей подлянкой был ледяной луч, который был мной просто проигнорирован из-за высокого сродства с этой стихией. Спустя пару шагов, моя интуиция взвыла, и только в последний момент я успел поставить все заранее приготовленные щиты, как в них врезались арбалетные болты с зачарованием на пробитие щитов. Они прошли два из трех, застряв в каменном льде. Шипы, маятники и молоты я прошел за 5 секунд, включив неосязаемость, параллельно этому пересоздав свою защиту. Все это располагалось в первых 50 метрах, а за ними была небольшая дверь, которую я пролетел, не открывая, и тут передо мной предстал сегмент с паркуром. Все ловушки были рассчитаны, что ты будешь бежать по стене, но, к черту, использовав левитацию, я просто проскочил всю эту часть. За ней был просто длинный коридор, по которому я, будучи в боевой готовности, шел, но я забыл воспользоваться заклинанием по поиску механических ловушек. Стены стали смыкаться, так что, создав балки из каменного льда и постаравшись заблокировать стены, проскочил этот коридор. Оказавшись в новом коридоре, я услышал грохот у себя за спиной, и, обернувшись, мне предстал каменный шар, который уже катился на меня. Пока я бежал, Ардис обнаруживал ловушки, подсвечивая их в интерфейсе, и готовил контрзаклинания, которые уже применял я. Периодически мне приходилось восстанавливать щиты, в которые прилетала всякая всячина. Забежав в очередную комнату, как проход за моей спиной закрылся катившимся за мной камнем, а комната стала быстро заполняться дымом и газом. Натянув зачарованную бандану на лицо, я стал осматриваться и увидел несколько проходов. Немного подумав, я пришел к мысли, что на финише меня должен ждать экзаменатор, а поэтому я, призвав свой гримуар, и использовал обнаружение жизни. Обнаружив два источника, один далеко позади, а второй слева, к последнему я и направился. Пройдя через коридор, в котором ничего не было видно, я пришел к светящейся стене. За этим барьером стоял экзаменатор, и она подняла табличку с надписью «Не тот проход». Присмотревшись к светящейся стене, я решил его пробить и переключил рунное зрение на драконье зрение Физ. Увидев энергетические потоки, я смог обнаружить слабое место и приготовился бить туда. Создав искру зеленого света, я стал медленно вдавливать ее в слабое место барьера. Экзаменатор удивился, а после улыбнулся и покачал головой, мол, не выйдет, но уже через секунду он побледнел, когда по барьеру пошли трещины. Через пару секунд светящаяся стена не выдержала и разбилась как стекло, а я быстро проскочил, пока не захлопнулись каменные ставни, отделившие помещение от газа и дыма. Экзаменатор пару минут простоял в шоке, а после что-то застрочил у себя в планшете. По итогу мне поставили 99 баллов из 100 за идеальное, но не очень правильное в конце прохождения испытания. После мне указали на дверь и просили позвать следующего. Пройдя сквозь нее, я оказался с противоположной стороны от того места, куда входил. Увидев четверку, которая внимательно смотрела на дверь и абсолютно не обратила внимания на то, что я вышел у них за спиной, мне пришла идея немного пошутить. А прислушавшись к их разговору, мне даже пришла идея, как это сделать. В этой четверке был один парень, который утверждал, что, пропустив меня вперед, они уже проиграли. Подойдя сзади и подождав, пока он запустит свою шарманку по новому кругу, я стал поддакивать и говорить, что-то в стиле «не может быть». Девушки уже посмотрели на меня, но пока молчали, а парень, чувствуя такую поддержку и говоря, что на все 100 в этом уверен, оборачивается на меня. В этот момент его глаза округлились и, кажется, прибавили пару сантиметров в своем диаметре. Сказав, чтобы он шел вперед в таком случае, а то еще кто-нибудь отберет у него победу. Побегав глазами по девушкам и не найдя в них поддержки, он вошел в дверь следующим, а я поведал оставшимся, что их ждет за этой дверью, а после ушел. Через пару дней появились результаты, и оказалось, что не прошли только двое, этот парень и еще одна девушка, какая, не знаю, их имена я так и не узнал. После этого осталось ждать следующего испытания и готовиться к нему по мере сил.

так как он харкнул кровью и упал на колено, вот и небольшое количество силы смерти подействовало. Вначале он обвинил девушку в том, что она использовала яд, но до того, как алхимичка стала оправдываться, сам опроверг эту теорию, сказав, что меч состоит из энергии. На этом моменте я решил отлипнуть от стены и снять невидимость, все равно я уже понял устройство рукояти. Это была прям светошашка из «Звездных войн», точнее конструкция полностью повторяла ее структуру. То, что она достала из кармана, было кристаллом для фокусировки, все остальные элементы она создала из куска своей же брони и, понятное дело, сама выступила источником энергии. Нужно будет у нее спросить, сможет она сделать подобное, но под силу света, как оружие мне это не особо нужно, но вот положить на полочку красивый световой меч я хочу. Заметив меня, самурай успел сказать только: «Снова ты». После чего я, не желая его слушать, вырубил его ментальным импульсом. От такой неожиданности девушка как-то танково повернулась на меня и выставила меч, и с таким серьезным лицом приготовилась к битве, что даже напомнила мне Луну, когда она пытается с серьезным лицом убедить меня, что ей еще нужно печенье. Улыбнувшись, я просто отключил заклинание поддержки, и она рухнула на одно колено, а меч уменьшился до размеров кинжала и вновь стал белым. «Что ты сделал? Просто перекрыл поток силы, или ты думала, что это у тебя второе дыхание открылось?» Она хотела что-то сказать, но чуть не свалилась в обморок, так как я еще хотел с ней поговорить, то просто вернул свое заклинание, хоть и в ослабленной форме. Благодаря этому она почувствовала себя лучше и даже попыталась принять более боевое положение, но заметила зеленоватый оттенок меча и, видимо, решила поступить мудро и не атаковать в лоб. Пока она решала, ударить меня в спину или нет, я спокойно подошел к недосамураю и использовал анализ на его клинке. Он оказался проклят, и в него запечатаны несколько душ, которые подвержены вечным страданиям, благодаря чему они генерируют энергию проклятия. Также я осмотрел остальное его снаряжение, но там не было ничего интересного: пара защитных и одна исцеляющая реликвия, а также магическое метательное оружие, которое само возвращается к владельцу и выглядит как чакрам. Из этого мне ничего не нужно, но меч я бы взял просто, чтобы поэкспериментировать с этой энергией. Закончив осмотр вещей, я повернулся на девушку, а она уже отползла к стенке и просто сидела, пытаясь восстановить свои силы. «Тебя хоть как зовут, барышня?» Невежливо спрашивать чужое имя, не назвав свое. «Хм, ладно, меня зовут Артур. Я Ульяна Распутина». «Ты потомок того самого Распутина?» «Да какого к черту того самого? Мне кто-нибудь хоть когда-нибудь расскажет? Ну, был такой то ли маг, то ли священник в царской России».